Кровь, но разбавлена молоком. В наше время из тысячи слов выбирают только одно. Сколько горя горело нас здесь, сколько горя еще предстоит. Мы любовью назвали прогресс, нам любовь уже не простит. Время уходит, уходит, уходит. Стирали границы, сжигая.